Глава 64. Счастлив до безумия. Аарон. Шок. Глубокий, лишающий равновесия. Он нахлынул на меня, не дав ни шанса. Широко распахнув глаза, я неотрывно смотрел на золотого дракона, который оказался девушкой. Леонесса наблюдала за моим выражением лица. А у меня будто язык к небу прилип. В то время как Арагон не мог найти себе места. Чуть ли не пища от счастья. Он поверил. Поверил словам королевы, желая как можно скорее кинуться к Лёле и прикоснуться к ней. Ощутить жар чешуи и услышать урчание своей любимой, о котором он даже мечтать не смел. Иногда животным быть проще, чем человеком. У него нет предрассудков. Он живет инстинктами и полагается на свои органы чувств. «Лёля». С недоверием протянул Реймон, поглядывая то на меня, то на Леонессу. «Лёля», — хохотнуло ее величество, которое явно забавляло наше с братом поведение. «Но как такое может быть?» Реймону сложно было поверить в услышанное, но он старался изо всех сил, пока я в это время поднял голову, встречаясь с зеленым взглядом золотой дракайны, от которого по коже побежали мурашки, а сердце забилось чаще. «Красавица!» Выдохнул я, ощущая, что меня переполняют эмоции. «Ты настоящая красавица!» Не мог оторвать от нее глаз, а она в это время смотрела только на меня. Голоса и звуки всего мира стихли. Я будто попал в другую реальность, в которой находились только мы вдвоем. Не обращал внимания ни на Леонессу с Кайденом, которые, поняв, что никакой угрозы больше нет, кинулись обниматься к Реймону. Ни на Лавьера с Тераном, что верными стражами стояли чуть поодаль, низко склонив свои головы при виде господ, ни на копошащихся в кустах служанок, взявшихся там непонятно откуда. Мои ноги зашагали сами, неспешно, сокращая расстояние. Счастье. Оно нахлынуло на меня, заполняя до краев. Я шел по траве, но будто парил в небесах. Не представлял, как такое могло случиться, как девушка, которая теперь точно останется со мной, стала дракайной. Но знал, что до конца своих дней буду благодарить небеса за столь ценный дар. «Моя!» — пульсировала в голове, разгоняясь с кровью по венам. «Никому не отдам. Пусть только рискнут приблизиться к ней». Под многочисленные взгляды я с непередаваемым трепетом в груди дошел до спокойно сидящей Лёли. Дрожь снова и снова прокатывалась по моему телу. И это было заметно, когда я вскинул руку, желая прикоснуться к любимой. Но тут она сама склонила голову и ткнулась ею в мою распахнутую ладонь. Приятное тепло, горячее дыхание и не имеющая границ любовь чуть не снесли меня с ног. Задержав дыхание, легонько скользил ладонью по гладким золотым чешуйкам, понимая, что улыбаюсь, словно умалишённый. «Я так по тебе скучал», — прошептал едва слышно, зная, что суть сказанного мной дошла до Лёли. «Так переживал за тебя». Пытался бороться со своими эмоциями, но они не желали, чтобы я взял их под контроль. Они бурлили под кожей, требуя высвобождения. Требуя, чтобы я закричал на весь мир, насколько сильно счастлив. «Дракайна. Лёля, золотая дракайна». Как прошел ее первый оборот? Испугалась ли она? Сильно больно ей было. И как на это отреагировали другие? От последнего возникшего в голове вопроса моя улыбка начала потухать, а Арагон угрожающе зарычал. Ведь мы с ним понимали, что Лёлин полный оборот явно навел шумихи в государстве. Не убирая руки от Лёли, я повернулся, встречаясь взглядом с Реймоном, который, по моему выражению лица, понял, что у меня в голове. «Ваше Величество!» К нам со всех ног по тропе спешил старший слуга, держа в руках пачку каких-то бумаг. «Ваше Величество, с прибытием! Моя королева, принц, лорд, леди!» Перечислял утянутый в простенький камзол мужчина, задержав взгляд на Лёле больше положенного, что мгновенно вызвало у меня удушающий приступ ярости и желание растерзать смертника. «Что такое?» произнес Реймон, обнимая сына и супругу. «Прошение, Ваше Величество», — низко склонился старший слуга. Вытянув руки с прошениями перед собой, он в форме крючка приближался к Реймону. «Что еще за прошение?» Нахмурился брат, не спеша брать бумагу из рук прислуги. Я мгновенно почувствовал что-то неладное, а недовольство на лице Лионессы, которое мгновенно ожесточилось, лишь подтвердило мои опасения. «Лорды просят увидеться с Лёлей», — рыкнула она. «Они желают на нее посмотреть». «Что?» Я, чувствуя, как Арагон агрессивно долбит хвостом, резко развернулся, испепеляя взглядом слугу, что принес чёртовы бумажонки. «А больше они ничего не желают? Что за наглость?» «Вот именно поэтому я и закрыла ворота замка, наказав стражи, чтобы они не пропускали на территорию ни единой души», — кивнула Лионесса, поступившая очень мудро. «Она оберегала то, что мне так дорого, и я до конца своих дней буду ей за это благодарен». «Дамы», — кашлянул Реймон, посмотрев на Лионессу, а затем и на Лёлю. «А вы не могли бы ввести нас в курс дела?» Половина моей души и королева, не сговариваясь, одновременно кивнули, что со стороны выглядело забавно. «Тогда предлагаю переместиться в замок». «Папа», — перебил своего отца юный принц, — «только нам для начала плащ нужен или накидка». «У дяди нет, но есть у тебя, дашь?» «Накидка». Реймон удивленно вскинул брови. «И для чего же?» «А давай без вопросов пока, ладно?» Кашлянула Лионесса, хлопнув ресницами. «Просто дай нам свою накидку, а потом отвернитесь». «Отвернуться?» Теперь уже я спросил. «Да, именно это и нужно сделать всем, кроме меня», кивнула Лионесса. Никто не стал спорить и задавать вопросы. «Мы сделали то, что от нас просили». «Все», донеслось нам в спины. «Можно поворачиваться». Я обернулся, от увиденного сбиваясь с дыхания. Лёля, моя дракайна, была завернута в накидку короля, стоя голыми стопами на траве и смотря только на меня одного. Слегка растрёпанная, смущенная и такая милая. Под грохот своего сердца я сорвался с места, подходя к любимой, подхватывая ее на руки. «Позволь отнести тебя», — прошептал, не обращая внимания на довольную улыбку Лионессы и хитрый прищур Кайдена. «Не хочу, чтобы ты поранила ноги или простудилась».